Действительно, картина, представившаяся его взором, была способна возбудить удивление и восхищение даже у человека, привыкшего к фантастической роскоши двора Северной Семирамиды. Из сверкающей искусственно сложенной скалы выбивался серебристо-светлый ручей, изливавшийся в круглый бассейн карарского мрамора и тихо плескавшийся на его дне едва заметными волнами. Вокруг бассейна расположились полукругом густые кусты роз, покрытые теми роскошными цветами, аромат которых в садах Востока вдохновляет соловья для его томной и страстно-любовной мелодии. Над этой душистую оградой склонялись стройные стволы и роскошные листья веерных пальм. Вся эта группа была освещена бледно-голубыми фонарями, почти создававшими иллюзию озаренного вечерним светом неба. Возле струящегося источника, рядом с бассейном, стояла круглая скамья, сложенная из нежного, мягкого мха. На ней, грациозно изогнувшись, сидела молодая девушка, вполне соответствовавшая этой сказочной обстановке. На ней была надета доходящая до колен белая шелковая юбка, затканная золотом и перехваченная в талии золотым поясом. Широкие шаровары из той же материи не спадали до щиколоток изящных ножек, обутых в темно-голубые бархатные туфли. Такой же голубой кафтан покрывал плечи девушки. Широкие разрезы рукавов позволяли видеть стройные, словно алебастровые руки, черные, как смоль, волосы, прикрытые голубой шапочкой, не спадали роскошными косами на ее плечи. Кафтан был так густо заткан дорогим шитьем, что едва можно было различить его цвет. Драгоценные камни чудной красоты украшали пояс, браслеты, башмаки и головной убор девушки, так что весь ее вид напоминал одну из тех сказочных фей, могущественная сила которых поливает стихиями и извлекает из недр земных неисчерпаемые сокровища. Лицо молодой девушки, сидевшей у фонтана, еще больше поражало чарующей красотой. Императрица была права, заметив, что глаза пленной дочери турецкого визиря отражали целый мир сказочной поэзии Востока. Действительно, эти миндалевидные черные глаза, глубокие и блестящие, казалось, говорили о сокровенных тайнах, недоступных никакому человеческому языку и находящих отклик лишь в пении персидского соловья, мелодия которого проникает в самую глубину души. В этом чудном, нежном лице сочеталась детская невинность с вполне законченную, манящей прелестью женщины, чистота ангелов, окружающих Мадонну, Рафаэль, с горячей страстностью гурий, населяющих рай Магомета и заставляющих правоверного в блаженном упоении забывать о всех земных страданиях. Молодая девушка сидела на скамье, прислонившись головой к стройному стволу пальмы. Она тонкими пальчиками ощипывала нежные душистые лепестки сорванной розы и бросала их в прозрачные волны. Несмотря на глубокую задумчивость, она услыхала тихий зов пажа. Она испуганно вздрогнула и, схватив со скамьи густую кружевную вуаль, хотела закрыть свое лицо, но паж уже был возле нее и удержал ее руку с поднятым покрывалом. — Это я, мадемуазель Зораида, это я, — сказал он по-французски просящим тоном. — Оставьте свое покрывало, не скрывайте своих глаз, этих чудных глаз, взгляд которых я ощущаю в своем сердце, как солнечный свет, как солнечное тепло. Девушка слегка покраснела, но покрывало не опустила и ответила ему также по-французски с легким чужестранным акцентом, придававшим ее мелодичному голосу своеобразную прелесть. — Пред вами мне нет необходимости скрывать лицо, так как вы уже видели меня у нашей великой султанши Екатерины, когда вы по ее приказанию обучали меня французскому языку, но все же это очень нехорошо и большой грех. Мой отец очень рассердился бы, если бы знал, что чужой человек видел лицо его дочери, так как женщина не должна показывать свое лицо ни одному мужчине. — Чужой? — спросил Николай, садясь рядом с Зораидой на дерновую скамью и взяв ее за руку, в которой она держала розу, уже наполовину осыпавшуюся. — Разве я для вас чужой, мадемуазель Зораида? Разве государыня не назвала меня вашим братом, а вас моей сестрой? — Да, она это сделала, — промолвила Зораида, — и я люблю великую султаншу, хотя она и ведет войну против великого падишаха, повелителя моего отца, и хотя я понять не могу, как она, женщина, властвует над мужчинами. Я попала к ней в плен, я была ее рабыней, а она приняла меня с материнской лаской и добротой. Своей матери я никогда не знала, она умерла, когда я еще была малым ребенком. Я люблю великую султаншу, как любила бы свою мать. Я повиновалась ей, когда она мне приказала считать вас своим братом. Но ведь это не так, — сказала она, печально покачав головой. Вы мне не брат, и если бы даже это было так, то и тогда едва ли я могла бы показать вам свое лицо там, на моей родине. Видеть лицо женщины имеют право только два человека — ее отец и ее супруг. При последних словах Зораида медленно подняла на пожар взор, их взгляды встретились. Ее рука дрогнула в его руке, и лица их обоих зарделись ярким румянцем. Она хотела отнять руку, но Николай Сергеевич удержал ее в своей, с мольбой во взоре взглянул на нее, медленно опустился пред нею на колено и сказал: — Да, Зораида, быть вашим братом я не могу. Это невозможно. Как немогущественна государыня, но против природы она не может идти, не может создать между нами родственную связь, но она не в силах также разорвать связь, приковавшую мое сердце к вам навеки более сильно, чем то могла бы сделать родственная связь. Только супруг может видеть лицо жены, — продолжал он, — а я, Зораида, видел ваше лицо так часто, что ваш образ запечатлелся в глубине моей души, и поэтому я имею право надеяться, что вы со временем позволите мне жить исключительно для вас и в вас одной находить счастье жизни. Без вас я все равно не могу жить, и другого счастья мне никогда не найти на земле. Щеки молодой турчанки зарделись еще сильнее, чем до сих пор. Николай Сергеевич горячо прижал ее руку к своим губам, она не отняла руки и не опустила взора пред его пылающими взглядами, но только печально покачала головой и тихим жалобным голосом проговорила: «Ах, я знаю, что вы не можете быть моим братом. Так брат не смотрит на сестру, и у сестры, — прибавила она чуть слышно, — так не бьется сердце, когда оно заслышит голос брата. Я чувствую, что существует связь более прочная, более теплая и неразрывная, чем кровная связь, но разве это не счастье? Не огромное счастье! — воскликнул Николай, заключая ее в свои объятия и целуя ее влажные, обращенные на него глаза. Но я попрошу государыню, чтобы она дала мне такое место, где я мог бы достичь славы и почести. Мы молоды, времени у нас впереди много, и я чувствую себя достаточно сильным, чтобы добиться всего самого наивысшего. Государыня, добра и милостива. И тогда, Зораида, я попрошу у нее того, что имеет для меня наивысшую цену в жизни, если, конечно, вы, — прошептал он ей на ухо, — дадите мне разрешение на это. Как очарованная, глядя ему в глаза, Зораида склонила голову на его плечо. Николай Сергеевич наклонился к ней еще ближе, их губы встретились в первом, нежном и вместе с тем горячем поцелуе любви. — О, Николай! — сказала она, наконец, слегка отстраняясь и мечтательно глядя ему в лицо. — Что мы сделали? Это несчастье, большое несчастье, но все же так должно было случиться. Это судьба. Кисмет, неумолимо руководящий жизнью человека. То, что дремало в моей душе, проснулось. Я люблю только тебя, Николай. Но все-таки ты никогда не будешь моим. И я умру от тоски, как умирает соловей, когда сорвут розу, к которой были обращены его песни. — Почему это несчастье? — спросил Николай. — Почему ты не можешь быть моею, дорогая моя, государыня могущественная и добра, и я сделаюсь достойным тебя? — О, ты достоин самого наивысшего, — сказала Зораида, обвив его руками, еще раз целуя его уста, — но я не принадлежу султанше твоего государства. Она сама сказала, что я не буду рабыней, а отец не пожалеет никаких сокровищ в мире, чтобы выкупить меня. Я принадлежу моему отцу. Я возвращаюсь к нему, и ему я должна повиноваться. Я часто слышала, как его люди шепчут между собою о том, что он жесток и суров, но я этому не верю. если бы это даже было правдой относительно всех других, но ко мне он был всегда очень добрый и ласков, каждое мое желание он исполнял, и я, в свою очередь, обязана любить и почитать его и быть послушной его воле. — Государыня, — воскликнул Николай, — никогда не отпустит тебя Зораида в твою варварскую отчизну, где женщины-рабыни и безвольно подчиняются прихотям своих повелителей. Она обучает тебя христианской религии. Я знаю, она оставит тебя при себе и не откажет тебе в счастье твоей жизни. — Нет, Николай, нет, — возразила Зораида. — Если государыня любит меня, она возвратит меня отцу и даст мне возможность исполнить святой долг, долг детей по отношению родителей. Я внимательно слушала, что говорит ваш священник, и что объяснила мне сама государыня. Я разучилась презирать христиан, как то делают на моей родине, и мое сердце бьется сильнее при учении о милостивом, любящем Боге, перед которым я преклоняю колено. Но разве я не принадлежу своему отцу? Разве он не проклял бы меня, если бы я отвернулась от его веры? Нет, нет, Николай, это несчастье, что я не могу относиться к тебе как к брату. Любовь, расцветшая в моем сердце, несчастье, ей суждено завянуть так же быстро, как к этой розе. И, вздыхая, она стала обрывать лепестки с цветка, который держала в руке, и рассыпала их по бассейну. «Любовь не есть единичный цветок, Зораида!» — воскликнул Николай. «Моя любовь подобна крепкому стволу, который дает жизнь ветвям и приносит всегда новые цветы, как эти вот!» Он поспешно нарвал столько роз, сколько мог захватить, бросил их Зораиде на колено и, привлекая ее к себе и прижимая ее руки к своей груди, воскликнул: «Вот моя дорогая картина нашей будущности. За каждый цветок, который осыпается и увядает, я буду приносить тебе все новые и новые. Никакие шипы не устрашат меня, и даже неумолимый рог склонится перед нами». Хотя Зораида все еще недоверчиво качала головой, но ее унылый взор становился яснее и яснее, когда она смотрела в его лицо, блистающее счастливыми надеждами. На ее губах появилась милая улыбка. — Ты надеешься, Николай? — прошептала она. — А я не могу преодолеть страх, но ведь страхом и надеждой живет любовь. — А любовь — счастье! — воскликнул он, любуясь с девушкой. — Для любящих сердец даже небо склоняется к земле и становится достижимым. Зораида смотрела на него, ласково улыбаясь. Ручей журчал, розы благоухали, молча сидели рядом эти дети. Они смотрели друг другу в глаза, читали в них пленительную поэзию любви и ничего в мире не желали более, как только бесконечно продолжать этот момент, наполнявший их юные души все новым и новым очарованием. Громкие аплодисменты и крики «Браво!» донеслись издалека в тихий уголок пальмового грота. Николай встрепенулся. «Императрица!» — испуганно воскликнул он. «Я забыла ее приказание! Она послала меня за тобой!» «О, Боже мой!» — воскликнула Зораида. «Я надеялась, что она забыла обо мне. Ах, если б я могла укрыться в уединении!» «Мы должны повиноваться!» — сказал Николай. «Я и то замешкался. Слышишь?» Он стал прислушиваться. В покоях раздавались разнообразные голоса, звали Николая Сергеевича. — Пойдем, пойдем, Зораида, — сказал он, увлекая девушку за собою. — Мы не должны сердить государыню, она так добра и милостива. Зораида спустила покрывало, в котором были лишь небольшие отверстия для глаз, и под руку с Николаем направилась через зимний сад в театральный зал. Государыня посмотрела на них обоих с улыбкой и сказала: — «Тебе много потребовалось времени, Николай Сергеевич, чтобы найти Зораиду. Она сидела под пальмами», — смущенно ответил Паш. «Ну, иди, садись ко мне», — сказала Екатерина, взяв молодую девушку за руку. «Поставь табурет рядом с моим стулом», — приказала она Пажу. «Ну, а теперь долой это покрывало. Ты не должна бояться показывать свое лицо, и я желаю, чтобы все любовались моей красивой воспитанницей». Она протянула руку, чтобы откинуть покрывало с лица Зораиды. Девушка быстро отпрянула и с мольбою подняла руки. — Я хочу, чтобы ты оставила старые предрассудки и привыкла к европейским нравам, — строго сказала Екатерина Алексеевна. — Сними покрывало. Зораида отстранилась и еще крепче прижала обеими руками свое покрывало к лицу. Николай подошел, чтобы поставить табурет рядом со стулом императрицы. — Ваше императорское величество! — сказал он с пылающим взором. — Я обещал мадемуазель Зораиде, что ей не придется открыть покрывало, и тем только побудил ее прийти сюда. — Вот как? — сказала государыня удивленно, но все же благосклонно, глядя на пажа. — Ты обещал ей это? А если бы ты не был уверен, что я соглашусь на такие условия? — Тогда, ваше императорское величество! — воскликнул Николай. — Я не нашел бы мадемуазель Зораиды и, клянусь, не выдал бы ее в убежище. Зораида схватила Николая за руку, как бы прося его защиты. Ропот неудовольствия послышался в рядах придворных, но Екатерина Алексеевна, улыбаясь, сказала, — Ну, так как ты возлагал такое упование на меня, то придется мне подтвердить твое обещание. Останься под покрывалом, Зораида. Ход пьесы убедит тебя, что открытая красота больше восхищает и победоноснее защищает себя, а главное, она успешнее покоряет мужчин. Она села на свое место. Зураида еще раз пожала руку Николая и села на низенький табурет позади императрицы. Занавес поднялся, и представление снова продолжалось. Представление Тартюфа окончилось. Во время последней сцены вошел генерал-фельдцехмейстер князь Григорий Григорьевич Орлов. Вместо мундира на нем был довольно простой костюм из темного цветного шелка, его обычное одеяние, когда он появлялся в небольшом кружке императрицы, как бы желая тем подчеркнуть, что он здесь как дома и не находит нужным стеснять себя. Волосы Орлова, только слегка припудренные, были перехвачены простым бантом и свободными локонами не спадали по плечам. На его простом костюме сияла богато украшенная бриллиантами звезда ордена святого Андрея Первозванного, широкая голубая лента украшала его грудь, а на шее висел портрет императрицы в бриллиантовой оправе. Выражение мрачного неудовольствия и озабоченность исчезли с лица Орлова. Голову он поднял более гордо, чем обыкновенно. Торжествующая, победоносная уверенность светилась на его лице. Он казался таким веселым и счастливым, как будто в его сердце не было ни одного неудовлетворенного желания, только в серых глазах искрилась как бы сдержанная, лукавая, подстерегающая злоба. Он вошел довольно шумно и остановился в глубине зала, прислонясь к стене. Казалось, он весь был поглощен ходом представления и с живейшим вниманием следил за ним. Появление все еще всемогущего фельдцехмейстера было замечено, шепотом передавалось из уст в уста известие, что вошел Григорий Григорьевич Орлов. Его отсутствие было уже отмечено, как начало проявления немилости, и многие почувствовали облегчение, что они будут принуждены делить свое внимание между двумя соперниками, так резко противопоставленными друг другу в этот знаменательный день. Однако все же явился тот, которого все боялись, который никогда не забывал нанесенные ему обиды и был непримирим и мстителен к своим противникам. Почти никто из присутствующих не следил более за представлением. Всеобщее внимание было обращено на исполинские фигуры Орлова и Потемкина. Потемкин, стоявший неподалеку от императрицы, у подоконника, также заметил появление фельдцехмейстера, но едва скользнул по нему беглым взглядом, спокойно, неподвижно, заложив руки за спину и повернув голову к сцене, он казался поглощенным представлением, так же, как и его соперник. Все же остальные, за исключением государыни, и непосредственно окружавших ее, не смотрели на сцену, а напряженно, затаив дыхание, следили за новым, чрезвычайно интересно разыгрывавшимся представлением. Когда, наконец, занавес опустился, императрица встала и повернулась к обществу. Как по мановению магического жезла замерли аплодисменты, все кругом смолкло. Екатерина Алексеевна вздрогнула и побледнела, когда увидела Орлова, но ласковая, спокойная улыбка ни на минуту не сошла с ее лица. Орлов направился прямо к государыне, проходя через ряды почтительно расступавшегося перед ним общества, а Потемкин поспешно занял место непосредственно позади Екатерины Алексеевны, на что ему давало право его положение адъютанта. — Вы поздно пришли, князь Григорий Григорьевич, — сказала императрица, протягивая Орлову руку для поцелуя. — Вы упустили интересное представление? Мои актеры превзошли и самих себя? — Очень сожалею, ваше императорское величество, — ответил Орлов своим низким голосом, раздававшимся в глубокой тишине. — Но я был занят службой вашего императорского величества. А тот, кто несет на своих плечах ответственность за спокойствие государства и трона, не имеет ни столько времени, ни столько склонности к развлечениям, как те, которых осеняют лучи милостью внимания вашего императорского величества. Кругом стало еще тише. Все затаили дыхание из боязни проронить хотя бы одно слово. Все чувствовали, что над горизонтом двора собирается гроза, которая готова разразиться и сокрушить попутно каждого неосторожного. Никто не сомневался, что это замечание могло относиться только к Потемкину, но выражение лица Орлова сохраняло при этом полное спокойствие и приветливость. На устах Потемкина также застыла спокойная улыбка. Гордый, заносчивый, отважный солдат превратился вдруг в спокойного, непроницаемого придворного. — Мое милостивое внимание, — совершенно спокойно возразила Екатерина Алексеевна, — всегда принадлежит тем, кто служит мне и моему государству, и поэтому прежде всего вам, князь Орлов, так как вы были всегда полезным орудием для исполнения моих царских обязанностей. И я рада, что исполнение ваших служебных обязанностей дало вам возможность хотя бы на короткое время принять участие в нашем собрании. Орлов покраснел от этих слов, сказанных спокойным, естественным тоном и вместе с тем напомнивших ему, что его место у подножья трона императрицы. Гневно блеснули его глаза, но он сделал низкий поклон и произнес несколько слов благодарности. Он хотел показать, что в ответе императрицы не видит ничего более, как признание своих заслуг. — Я рада также, — продолжала Екатерина Алексеевна, — что для Григория Александровича Потемкина после тяжелого и плодотворного труда настало время отдохновения на службе у меня. Это даст ему возможность освежиться и собрать силы для того, чтобы в будущем оказать государству еще больше услуг. — Я замечаю, не без удовольствия, — сказал Орлов, — что заслуги генерала достойно вознаграждены милостью ее императорского величества и в виде ордена святого Александра Невского. Позволю себе поздравить его превосходительство со столь высоким отличием, вполне достойным его заслуг. Он с улыбкой поклонился Потемкину, тон его слов был вполне вежлив, любезен, и только в уголках губ дрожала легкая насмешка, и как бы случайно он стал перебирать рукою голубую ленту Андреевского ордена на своей груди. Потемкин, казалось, не заметил этого. Он ответил Орлову с еще более низким поклоном. Это... Первое отличие за мою службу придаст мне усердие сделаться еще более достойным милости нашей государыни-императрицы. — Я уверена, — заметила Екатерина Алексеевна, смерив Орлова строгим взглядом, — что вскоре я буду иметь случай дать вам новые доказательства моей признательности. Однако теперь, — прибавила она, переходя к веселому легкому тону, — я обязана выразить признательность моим великолепным артистам. Искусство нуждается прежде всего в поощрении, если желательно сохранить бодрость духа и радостное воодушевление. По данному ей знаку занавес открылся еще раз, все актеры в костюмах своих ролей полукругом разместились на сцене. Екатерина Алексеевна поднялась на сцену по ступенькам, устроенным посредине, гофмаршал шел впереди нее, за ней следовали Орлов и Потемкин. Великий князь углубился в беседу с принцессой Вильгельминой. Граф Панин разговаривал с ландграфиней и ее двумя дочерьми, остальное общество образовало отдельные группы и беседовало шепотом. Разговаривали оживленно, но не затрагивали других тем, кроме данной пьесы или каких-нибудь незначительных пустяков, ни единым словом не касались того, что всех интересовало больше всего. Никто не произнес имени Орлова или Потемкина, никто не решался коснуться молниеносной тучи, разрушительные искры, которые могли разметаться как в одну, так и в другую сторону. Зураида, легко скользя между групп, подошла к Николаю и сказала: «Уведи меня, мне страшно здесь, среди чужих». Николай подал ей руку и повел через небольшую галерею мимо караула в покое государыни. У дверей комнаты, отведенной для пленной дочери великого визиря, убранной с княжеской роскошью и находившейся вблизи покоев самой императрицы, Николай на минуту задержал молодую девушку. — Зураида, — попросил он еще раз, — подними свое покрывало. Дай мне еще раз посмотреть на тебя, чтобы унести твой образ с собою в сновидение. Зураида еще одно мгновение поколебалась и боязливо оглянулась вокруг. Стража стояла в отдалении, поблизости не было никого. Зураида быстро подняла покрывало, легкий поцелуй скользнул по губам Николая, а затем девушка быстро исчезла.